Чем, как не силами трансцендентального порядка, можно объяснить такие факты, сообщаемые Рише? Факт первый. Мистер Хиалон удостоверил несомненность странной истории, приключившейся с мистером Гриди, директором Дейли Телеграф. Когда однажды в воскресенье он стоял в церкви святого Иоанна, он вдруг почувствовал внушение огромной силы. Это был точно голос, говорящий ему: «Вернись в свою редакцию». Приказ был так повелителен, что Гриди, как сумасшедший, бросился бежать через всю церковь, по улицам, вбежал в редакцию к изумлению своих сотрудников и рванул дверь своего кабинета. Керосиновая лампа пылала большим пламенем на столе, и вся комната была наполнена клубами дыма. Факт второй. Мадам Томили в Сан-Мартин однажды вечером, стараясь уснуть, вдруг увидела своего сына, сшибленного каретой и умирающего. Ночью, в бурю, она бежит 5 километров по дороге Коста-де-Борге и находит своего сына в рытвине у края дороги. Факт третий. Знаменитый Вильям Джеймс цитирует такой случай. Молодая девушка Берта исчезла 31 октября 1898 года на Энфилде. Более 100 человек было послано обыскать лес и берега озера. Было известно, что она направилась к мосту, но больше ее не видели. Водолаз искал ее в озере, но не нашел. В ночь с 2 на 3 января женщина, которая находилась в 8 километрах от Энфилда, видит во сне тело Берты в определенном месте. Утром она идет на мост и указывает водолазу точное место, где он должен найти тело Берты, лежащее головой вниз и так скрытое, что он увидел только галошу на одной ноге. Водолаз по этим указаниям нашел труп на глубине 6 метров в корягах. «Я был потрясен, — сказал водолаз, — я не боюсь трупов в воде, но на меня напал страх перед женщиной, которая стояла на мосту. Как она пришла за 8 километров, чтобы указать, где тело? Оно лежало в глубокой дыре, головой вниз. В воде было так темно, что я ничего не видел». Последние 2 примера относятся к области ясновидения, которое Рише называет новым термином — криптостезия. Это название хорошо подходит к нижеследующим необыкновенным фактам. Факт первый. В тюрьме Блуэ повесился на своем галстуке заключенный. Доктор Дуфали отрезал кусок этого галстука, завернул его во много слоев бумаги и дал сомнамбуле, непрофессиональной, Марии. Она сказала, что в бумаге завернуто что-то, убившее человека, веревка, нет, галстук. Это повесился заключенный, убивший человека. Она сказала, что человек был убит топором и указала место, где брошен топорик. И действительно, в указанном Марии месте нашли топорик. Факт второй. Шарль Рише встретил свою знакомую, молодую девушку по имени Стелла, 2 декабря, и сказал ей: «Я иду читать лекцию о змеином яде». Стелла, и раньше проявлявшая удивительное ясновидение, тотчас сказала: «Я видела сегодня ночью змей, или скорее угрей». Тогда я, конечно, не говоря почему, попросил рассказать мне сон. И вот в точности ее слова. Это были скорее два угря, чем змеи, ибо я видела, что у них белое блестящее брюхо и клейкая кожа, и я сказала себе: «Я очень не люблю этих животных, но мне неприятно, что их мучают». Этот сон поразительно точно соответствовал тому, что я делал накануне 1 декабря. В этот день я экспериментировал с угрями. Желая взять у них кровь, я положил двух угрей на стол. Мне запомнилось их белое блестящее брюхо и клейкая кожа. Они были фиксированы на столе, чтобы взять у них сердце. Я, безусловно, не говорил об этом Стелле, которую давно не видел, и она не имела никакого общения с людьми, посещающими мою лабораторию. Обсуждая множество фактов, подобных этим, Рише приходит к заключению, что у всех людей, даже, по-видимому, наименее сенситивных, есть иные способности познания, помимо обычных. Но у нечувствительных эти способности познания крайне слабы, почти незаметны. Таинственным образом мысль одного человека сообщается мыслям других людей. Мы не изолированы, мы в неведомой связи со всеми людьми. И, несомненно, есть истина в том, что называют духом толпы. Мощный поток симпатии или гнева, негодования или энтузиазма вызывает в собрании, объединенном в театре, на форуме или в парламенте, почти единодушное единство. Это поток, сносящий все плотины. Разве нельзя сравнивать эту эмоцию толпы с передачей мысли в эксперименте? Беззаветный порыв одного храбреца может увлечь все войско. Этот мощный поток духа храбрости и отваги, излившийся из одного пламенного сердца, воспламеняет сотни других сердец, воспринявших его, как антенна воспринимает радиоволны. Чем, если не могучей духовной энергией, назвать эту всепобеждающую силу, порождавшую в средние века целые психические эпидемии, безрассудно и неудержимо увлекавшую сотни тысяч людей в крестовые походы? Разве не ясно, что поток злой энергии, злого духа изливается в наше сердце и мозг, когда видим мы искаженное ненавистью лицо врага нашего, мечущие искры глаза его, и сжимается в страхе сердце наше? Тихим, сладостным потоком изливается любовь матери на прильнувшего к ее груди ребенка, страстное чувство супруга на горячо любимую жену. Тихим и радостным светом озаряется душа человека, всегда творящего дела любви и милосердия, когда коснется ее благодать Божия. Что же это, как не духовная энергия любви? «Излию от духа моего на всякую плоть». Книга пророка Иоиля, глава 2, стих 28. Бог есть дух, Бог есть любовь, и излияние духа его есть излияние любви на все живущее. Любовь творит. Всесозидающим и всепоглощающим, бесконечным потоком духовной энергии, божественной любви создана Вселенная. Она создана из ничего, в том смысле из ничего, что не была первичной материей. Вечной материи нет, как вообще нет материи, а только энергия в ее различных формах, конденсация которой и является в форме материи. Материя представляет собой устойчивую форму внутриатомной энергии, а теплота, свет, электричество — неустойчивые формы той же энергии. Процесс распада атомов, то есть разложения материи, сводится к переводу внутриатомной энергии из состояния устойчивого равновесия в неустойчивое, называемое электричеством, светом, теплотой и тому подобное. Материя таким образом постепенно превращается в энергию. В первой главе мы говорили о том, что при атомном распаде освобождаются формы энергии все более тонкие, приближающиеся к чему-то нематериальному. Что же мешает нам сделать последний шаг и признать существование вполне нематериальной, духовной энергии и считать ее первичной формой, родоначальницей и источником всех форм физической энергии?